На плацу находился полковой оркестр, а также группа офицеров, возглавлял которую полковник-гвардеец Виктор Всеволодович Жерве, среднего роста плотный мужчина с роскошными кавалерийскими усищами на круглом упитанном лице, происходил из семьи потомственных военных. Впервые фамилия Жерве появляется в российской императорской армии во время наполеоновских войн. С тех пор этот род дал государю и России ни одного видного военачальника. Что сказать, если оба младших брата Виктора Всеволодовича, Константин и Николай, тоже были военными в солидных чинах. Константин дослужился до генерал-майора, а Николай – гвардейского полковника. Виктор же связал свою судьбу с финляндским полком, в котором дослужился до командира батальона и получил чин полковника гвардии. Участвовал в тяжелых боях первого этапа войны, когда гвардии затыкали дыры на фронте. Труса не праздновал, был тяжело ранен, и в 15-м назначен командовать запасным пулеметным полком. Считался не самым выдающимся командиром, но весьма неплохим организатором. Во всяком случае, снабжение в его полку было ничуть хуже гвардейских подразделений. Рядом с полковником находился какой-то непонятный человек в британской военной форме с погонами капитана, на его крысином личике красовались тонкие щегольские усики, придававшие, и так, не слишком благородной внешности какое-то отталкивающее выражение брезгливого превосходства. По левую руку от полковника расположился худощавый нескладный неизменный помощник Жерве, капитан Леонид Николаевич Макаров. Он нервно крутил тонкие усы и из-под лобья поглядывал на собирающихся солдат. Чуть позади полковника стоял неизменный казначей полка Михаил Семенович Тандур в компании штабс-капитанов, командиров отдельных рот полка, Александра Антоновича Жлобо, Леонида Аркадьевича Сильмана, Гавриила Николаевича Катона и Георгия Александровича Армадерова. Последний отличается от усачей гвардейцев аккуратными, как бы сейчас сказали, под Ворошилова, усиками и такой щегольски подстриженной бородкой, чем более напоминал полкового врача, нежели боевого офицера. Было еще темно, и только свет нескольких мерцающих фонарей придавал картине собравшейся толпы людей какую-то странную фантасмагоричность. Казалось, это сборище призраков, чему способствовал мелкий снежок, начавший падать на землю, создававший какую-то тонкую пелену, отгораживающую происходящее от земной реальности. Но тут оркестр грянул «Боже, царя храни», разогнав природное наваждение, да еще и разбудив обывателей в округе. «Братцы-солдаты!» – неожиданно громко проорал полковник, который вообще-то в панибратстве с нижними чинами никогда отмечен не был. При этих словах он снял форменную папаху и продолжил. «Великая беда постигла наше государство. Император Николай мертв, а его родственники скрывают сей скорбный факт от народа, ибо делят власть меж собою и хотят удавить молодого императора Алексея Николаевича. Заговоры предательства зреют, ибо хотят нас лишить вымученной победы, за которую мы проливали кровь на фронте, и сдаться проклятому германцу». Толпа зашумела, обсуждая новости. Федька, не пребывая в первых рядах митингующих, ибо назвать это построением было неверно, никто в строю не стоял, отметил, что среди служащих запасного пулеметного мелькают и лица недавних гостей. Эти-то что тут делают, непонятно, но как-то настораживает. Полковник Жерве выдержал небольшую паузу и продолжил кричать. «Только матушка императрица Александра Федоровна может защитить Алексея Николаевича, и она обратилась к верным слугам своим, чтобы поддержали ее в эту трудную минуту и спасли молодого императора и не дали разграбить и уничтожить империю. Она обратилась к нам, офицерам и солдатам запасных полков, а дабы мы понимали, насколько мы дороги ей, государыня приказала выдать вам денежное довольствие за полгода вперед, а завтра со складов доставит и продовольственное довольствие, которым вы, и так, не обижены. Поддержим матушку-императрицу нашими штыками, не дадим совершиться несправедливости. Даешь регента Александру Федоровну, даешь, даешь, да здравствует императрица!» Раздались то тут, то там одинокие возгласы. Федька заметил, что кричали пока что только гости полка, сама солдатская масса пока что пребывала в растерянности. Но то тут, то там раздались предложения выпить за упокой императора Николая. Откупоривались бутылки с сивухой, так что буквально через несколько минут градус толпы стал идти вверх, и криков по поводу императрицы стало значительно больше. Тем более на плац вынесли стол из полковой канцелярии, и полковой казначей Тандур сам лично организовал выдачу довольствия. Под эту новость на плац стали стягиваться даже самые недисциплинированные солдаты, так что тут стало тесно от наплыва людишек. Двум Иванам, Палагину и Федька происходящее активно не нравилось, но отказываться от денежного довольствия никто из них не собирался. Деньги, мол, получим, а там посмотрим. Деньги раздавали пятеро выборных от учебных рот, Михаил Семенович их контролировал, а капитана Тандура контролировал неприятный англичанин. Из этого Федька сделал вывод, что денежки, скорее всего, притаранили сюда англичане. Младшие офицерские чины суетились, выстраивая получивших денежное пособие солдат в какое-то подобие строя. Это у них получалось, потому как золото – прекрасный материал для чудес. «Полк, слушай мою команду», – заревел Жерве, как только раздача материальных благ была закончена. Подобие равнения пронеслось по рядам нижних чинов. «Получаем оружие и патроны и выдвигаемся маршем к Зимнему. Наша задача – оцепить дворец и поддерживать порядок в центре столицы. Императрица в Зимнем. Защитим ее. Наши союзники окажут нам помощь, их отряды уже сейчас направляются в Гатчину, дабы сохранить жизнь императора Алексея. Сбор через полчаса с оружием на плацу. Разойтись». А дальше происходило все так, как обычно у нас происходит. Получившие свои кровные запасники особо никуда не спешили. Склады с оружием были опечатаны, а найти кладовщиков с ключами не получалось. Пришлось ломать замки, ставить надежных людей на выдачу оружия. В общем, вся эта мутатень вылилась в знатную потерю времени, так что какие там полчаса. Прошло почти 3 часа, прежде чем первая рота, вооружившись и получившая боевые патроны, выстроились на плацу. Когда остальные соберутся и выступят, было непонятно вообще. В это же время в стане заговорщиков произошел разлад. Штабс-капитан Армадеров заявил, что он в этой комедии принимать участие не будет. Обещанное золото ему ни к чему, ибо вешать мятежников будут не на золотых цепочках, а на веревках. Так что без него, господа, без него. Не ожидал от тебя такого, Георгий Александрович. Ты вроде со мной давно служишь, в финляндском сколько вместе лямку тянули, и что теперь в кусты? Спросил полковник Жерве. Увольте, Виктор Всеволодович. Мешать вам не буду, ибо уважаю вас и ваше мнение, но участвовать в этом мне совесть и честь офицера не позволит. И отдав честь, Армадеров развернулся и ушел в казарму. Поежившись от пронизывающего ветра и адского февральского холода, полковник хмуро кивнул англичанину. В этом действии тот был главным, а состояние полковника Жерве весьма пополнилось полновесными английскими суверенами. «Его надо убрать, он будет нам мешать», — произнес иностранный советник. «Не вмешивайтесь, сударь, тут я решаю, кому жить, а кому помирать». Почти что взорвался командир пулеметного полка, развернувшись к своим подчиненным, произнес: «Александр Антонович, берите своих людей и действуйте по плану. Дворцовая охрана вам мешать не должна». Но тут на плацу появилось новое действующее лицо. Подпоручик Мажаровский, который в этот день был дежурным офицером и отвечал за караульную службу, которая худо-бедно, но все-таки в полку велась. «Ваше превосходительство, 2 у казарм отмечены конные патрули, у главных ворот отряд всадников, принадлежность сказать не могу, численность в 2 десятка сабель. Ну что же, голубчик, благодарю за службу, а вам, Александр Антонович, приказываю немедленно выдвигаться. При сопротивлении, открывать огонь на поражение. Делайте что хотите, но ваш отряд должен быть на Дворцовой площади согласно плана». Нестройными рядами рота пулеметного полка направилась к главному выходу из казарм. Вообще-то пулеметная рота – грозная сила, хотя бы потому, что на ее вооружении кроме станковых пулеметов Максима были и ручные пулеметы, и у некоторых бойцов даже пистолеты-пулеметы Федорова, проходившие в полку обкатку. Так что в том, что капитан Жлобо имеет возможности выполнить приказ, у полковника Жерве уверенности не возникло. Тем более неожиданным оказалось появление оного с докладом через полчаса времени. «Ваше превосходительство, вывести роту полностью не удалось. У главных ворот кроме полусотни всадников из дикой дивизии расположились 2 броневика. Один пушечно-пулеметный, второй пулеметный. Остальные выходы также блокированы. Кроме казачьих и кавалерийских патрулей замечены еще 2 броневика и несколько пулеметных гнезд. Тут и тут, штабс-капитан вытащил карту и показал места расположения огневых точек и броневиков. Грамотно расположились, суки, заметил сквозь зубы Макаров, исполняющий фактически работу начальника штаба мятежников. Тут вновь возник подпоручик Мажаровский. «Ваше превосходительство, там вас просят на переговоры». «Кто просит?» «Евгений Иванович». Жерве знал всех своих офицеров по имени и отчеству и именно так предпочитал к ним обращаться. «Какой-то казачий полковник. Ну что, пойду, Полковнику с полковником всегда есть о чем побеседовать», — со вздохом произнес командир полка, посмотрел на Макарова и произнес: «Вы со мной, Леонид Николаевич, я тоже с вами», — попытался вставить свои 5 фунтов англичанин. «Нас двоих будет достаточно. Проследите, чтобы передача остатков средств в полковую кассу была оформлена соответствующим образом». Через 1/4 часа, когда полковник вернулся с переговоров, гарнист опять затрубил общий сбор. В свите командира полка произошли изменения. Куда-то исчез англичанин. На этот раз солдаты собирались намного более организованно. Так что через 1/2 часа построение состоялось. «Вовремя договориться – это не предать, а предвидеть», – заметил Виктор Всеволодович своему начальнику штаба. Макаров понимающе усмехнулся в ответ. «Гибнуть ради тухлого и бесполезного дела даже за самые большие аглицкие деньги не хотелось. На вашем месте я бы бежал», – не глядя в глаза англичанину произнес полковник. «Солдаты и офицеры 1-го запасного пулеметного полка, официально объявлено о смерти императора Николая Александровича. Мир его праху». Полковник перекрестился, оркестр ударил траурный марш. После вынужденной паузы Жерви продолжил: «Регентом при императоре Алексея Николаевича, согласно завещанию покойного императора, становится его младший брат Михаил Александрович. Приказываю сдать оружие и патроны и разойтись», как напишет намного позже поэт. Полки возмутились, но смуты не произошло. 3-1 в Риф Федька закончил школу прапорщиков в Киеве. Во время революции стал делегатом от солдатского комитета, стал серьезным командиром Красной армии, 4 ордена боевого красного знамени тому подтверждение. Командовал Киевским военным округом, репрессирован в 1937 году. 2 Жерви был полковником гвардии, то есть чин 3 ранга, и обращение к нему было именно «ваше превосходительство». 3 не совсем точная цитата из стихотворения В. «Сосноры смерть баяна». Полностью вот так звучит: «В ночь казни смутилось 16 полков Ярослава. Они посмущались, но смуты не произошло». Глава 18. Семейный совет Романовых никак не может прийти к общему знаменателю. Глава 18. В которой семейный совет Романовых никак не может прийти к общему знаменателю. Петроград. Зимний дворец. Покои вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 25 февраля 1917 года. Мария Федоровна приложила ладони ко лбу. Этот жест бессилия был вынужденным, но куда ей было от этого деться? Романовы собрались в ее покоях на 1/2 часа ранее намеченного срока. Михаила не было, и все эти разговоры, и семейные склоки, которыми было наполнено время ожидания, ее несказанно утомляли. Она уже давно не была похожа на ту миниатюрную датскую принцессу, что покорило сердце гиганта семьи Романовых, цесаревича Александра. Старость, но в ее суховатой фигуре и вытянутом породистом лице чувствовалась сильная воля государыни, привыкшей повелевать. К сожалению, последние годы ушли на противостояние с невесткой, которая смогла Николая подмять под свой каблучок, и Ники полностью оказался в ее воле. Матушку слушал часто с раздражением, и это раздражение не скрывал, а делал только то, что считал нужным, точнее, что ему нашептала ночная кукушка. Вырвать жало гессенской мухи было мечтой вдовствующей императрицы. Увы, ситуация для нее оказалась более чем сложная. Из ее детей в живых остались только 2 дочери и сын Михаил, который не мог считаться опорой ее негласному правлению. Он слишком легкомысленный и слишком боится ответственности. Мария Федоровна в Копенгагене, 1924 год. «Простите, Кирилл Владимирович, вы не можете повторить вашу мысль, только не так громко. Мой возраст и мои нервы поберегите, прошу вас». Надо сказать, что внутри семьи разговор шел чаще всего на французском. Сейчас Романовы тоже общались на языке Вольтера и Дюма. С начала Великой войны они на людях показательно демонстрировали свою русскость, общаясь на исконном и родном один, но вот сейчас перешли на привычный иноземный. Надо сказать, что из Александровичей, детей Александра III, Мария Федоровна пока что могла опереться только на Ксению, которая, к тому же, была супругой одного из Михайловичей, Сандра или Александра Михайловича, так что опора особой надежностью не отличалась. А главная цель вдовствующей императрицы состояла в создании регентского совета, в который бы вошел ее Мишкин, это-то понятно, но и руководить этим органом власти должна была Мария Федоровна. И это дело висело на волоске и никак не давалось ей в руки. Слишком решительно против оказались настроены остальные кланы семьи. Ольга была в Киеве, где она работала в госпитале и делала очень много для раненых. Императрица вызвала ее, но успеть к началу семейного совета она не могла физически, а ее поддержка сейчас необходима как никогда. Во-первых, весь клан Владимировичей на этом совете присутствовал в своей мужской ипостаси. Конечно же, вице-адмирал Кирилл Владимирович, который сейчас командовал гвардейским флотским экипажем, то есть, командовал морской гвардией империи, наказный казачий атаман Борис Владимирович и командир гвардейской конной артиллерии Андрей Владимирович, из них самой яркой и влиятельной фигурой, которая, к тому же, опиралась на штыки моряков-гвардейцев, конечно же, оставался Кириллу. Тот давно был в весьма неприязненных отношениях с Николаем, который долгое время не хотел признавать его брак с Викторией Милитой. Их примирение состоялось незадолго до начала Великой войны, но свое негативное отношение к действующему императору Кириллу не скрывал и являлся неформальной главой морской оппозиции к государю, группы морских офицеров, весьма недовольных правлением Николая II. Более того, сам Кирилл считал, что имеет больше других Романовых прав на трон. Борис, хотя занимал должности командира казачьей лейб-гвардии и походного атамана всего казачьего войска, реального влияния на казаков не имел, силы за ним не было, ничем выдающимся не отличался, как и его младший брат Андрей, который прославился разве тем, что ему досталось переходящее знамя Романовых, балерина Матильда Кшесинская. Матильда Феликсовна Кшесинская, балерина, одержавшая победу над многими членами семейства Романовых, неуверенно была вдовствующая императрица и в брате ее покойного супруга, Павле Александровиче. Самый младший из детей Александра II, он не был претендентом на регентство, состоял в марганатическом браке II, из-за которого его отношения с Николаем были весьма натянуты, да и должность инспектора гвардии не давала ему какие-то рычаги влияния, но голос его был важен, и что он скажет, было непонятно, ибо пока что он был единственным, кто все время молчал, из Константиновича единственным, кто был в Петрограде, кто мог по статусу присутствовать на семейном совете, оказался внук Николая и Дмитрий Константинович, почти что ослепший пожилой человек, который занимался разведением лошадей для нужд армии и курировал подготовку кавалерийских частей. Должность номинальная, влияние скорее в виде морального авторитета, не более того. Большой удачей для императрицы оказалось отсутствие застрявшего на Кавказе Николая Николаевича-младшего, весьма популярного в армии несмотря на великое отступление, одним из авторов которого тот считался, хотя это не совсем правда. Впрочем, имея такую поддержку за спиной, да еще и серьезные амбиции, Николай Николаевич мог рассчитывать стать единственным регентом. И вот это Марии Федоровне казалось совсем ненужным. А вот его младший брат Петр Николаевич, несколько другое дело. Он таких амбиций не имел, так и оставался тихим, спокойным и весьма воспитанным юношей. Его уравновешенность и спокойствие часто компенсировало взрывной характер старшего брата. Но и он находился на Кавказе, руководил работой штаба Николая Николаевича, младшего. От Михайловичей на семейный совет делегировали двух представителей, Сандра Александра Михайловича и Георгия Михайловича, который должен был сопровождать императора Николая в его поездке в Ставку, но из-за траурных событий остался в столице. Николай Михайлович находился в ссылке в Грушевке, куда его отправил император за слишком вольные и либеральные взгляды. Миш-Миш, Михаил Михайлович из-за марганатического брака оставался в Англии, а Сергей Михайлович, пошедший по стопам отца и будучи полевым инспектором артиллерии, пребывал на Юго-Западном фронте с инспекцией и вернуться в столицу не успевал. Я повторяю, для вас, ваше императорское величество, считаю, что регентский совет в условиях войны – непозволительная роскошь. Высшему лицу государства необходима вся полнота власти в его руках, для того, чтобы принимать оперативно важнейшие решения. Когда корабль летит на скалы, капитан сам должен стать у руля, а не советоваться со своими помощниками, ибо промедление ведет к катастрофе, и единственным регентом я вижу себя, ибо Михаил, да не обижается он на меня за откровенность, к роли руководителя государства не готов. Поддерживаю мысль Кирилла Владимировича. Неожиданно встрял в разговор Сандра. Регент должен быть один. Думаю, что опытный командир, который руководил флотскими экипажами, сможет руководить и государством в должной мере, осознавая свою ответственность перед юным императором. 3. Вот и пойми этого скользкого типа, то ли он поддерживает Кирилла, то ли намекает на свою персону, как компромиссный вариант не так плохо, подумала вдовствующая императрица, но ее задача была все-таки продавить свою кандидатуру. Приход Мишкина, поможет ей, он-то точно матушку поддержит. На чем зиждилась эта уверенность Марии Федоровны, сказать было невозможно. Я тоже считаю, что регент должен быть единственным, никакого регентского совета, вот только руководить государством должен человек опытный, имеющий знания и, как я уже говорил, опыт управления именно государством. И это, несомненно, наша вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая помогала в делах государственных Александру Александровичу, которого не зря именовали миротворцем. Скрипучим голосом, но вполне отчетливо произнес Дмитрий Константинович, это его речь и это его роль были оговорены заранее, и его поддержкой бывшая датская принцесса заручилась накануне этого семейного сборища. Пообещать ему пришлось много, но пообещать и выполнить обещания – это разные вещи. Тем более, что здоровье Дмитрия вызывало серьезные опасения. Как говорится, за год многое может измениться. Или падишах сдохнет, или ишак. Но тут раздался молодой энергичный голос. Тоже абсолютно согласен с общим мнением. Регент должен быть один и никаких регентских советов. Вот только присутствующие забывают, что согласно закону и завещанию Николая Александровича единственным регентом являюсь я. И из темного угла комнаты на свет явилась статная фигура Михаила Александровича. Один, ну, тут можно поспорить, вообще-то Романовы могли с большим основанием назвать родным немецкий, уж этих кровей у них было даже с избытком. Два, это был довольно скандальный брак. Павел Александрович женился на Ольге Валерьяновне Пистолькорс, урожденной Корнович, разведенной супруге подчиненного Павла, гвардейского полковника Эрика фон Пистолькорса. Новобрачные вынуждены были до 1914 года жить в Европе, вернулись только с началом Великой войны. Их дети получили титул графов Палий. Три, вообще-то все знали, что Кирилл Владимирович никаким кораблем не командовал. Числиться командиром корабля и командовать им – две большие разницы. Так что вполне мог намекать и на себя, он-то кораблями командовал. Пусть и не первого класса. Глава 19. У Петра сильно болит кулак. Глава 19. В которой у Петра сильно болит кулак. Петроград. Зимний. Покои вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 25 февраля 1917 года. Появление Михаила для всех присутствующих оказалось полной неожиданностью. Будущий регент воспользовался одним из немногих тайных проходов, которые были во дворце и о которых сумел узнать Брюс, будучи еще бесплотным духом. К предстоящему разговору с потомками Петр основательно подготовился. Офицерскими караулами из самых преданных сторонников были перекрыты все выходы из покоев, а казаки и осназовцы из отряда полковника Шкура-1 сформировали конвойные группы. Сам Андрей Георгиевич прибыл в Зимнее и сообщил своему прямому начальнику, графу Келлеру, что гарнизон Петропавловской крепости усилен, подходы к Заячьему острову контролируются патрулями 1-й конной армии. Заодно сообщил и о мирном решении вопроса с 1-м запасным пулеметным полком. Так что Михаил, он же Петр, к силовому решению вопроса с братьями и сестрами, а также дядями и тетями был предельно готов. Больше всего его смущали амбиции матушки, Марии Федоровны. Точнее, ее стремление править за спиной сына, прикрываясь его именем и возможностями регентского совета. Но Петр понимал, что женские амбиции могут погубить государство, а потому был готов еще одну вдовствующую императрицу отправить в монастырь. Более всего появление Михаила неприятно поразило Кирилла Владимировича. Во-первых, он был в курсе заговора думцев против царя Николая, более того, поддерживал с заговорщиками связь и был готов участвовать в нем военной силой, в частности, преданным ему флотским экипажем. Его обширные связи, в том числе родственные, в штабе Верховного Главнокомандующего обеспечили получение информации о том, что Михаил Александрович, единственный законный претендент на регентство, находится с инспекцией в кавалерийских частях, и появление его в городе никак не входило в планы Кирилла. Надо сказать, что противостояние двух ветвей династии Романовых, Александровича и Владимировича, имело весьма глубокие корни. Младший брат императора Александра III был весьма весомой фигурой в политическом бомонде Санкт-Петербурга. Достаточно того, что он командовал гвардией Петербургским военным округом, то есть ему фактически подчинялись все штыки и сабли в столице и вокруг нее. И за кем пойдут эти войска в случае непредвиденной ситуации было совершенно ясно. Не знаю как генералам, но администратором Владимир Александрович был достаточно умелым, а имея столь широкий доступ к весьма солидным казенным средствам. находился в отличных отношениях с военным министром Куропаткиным и поспособствовал его назначению главнокомандующим во время русско-японской войны. В тот же период был против отправки частей гвардии на фронт. Надо сказать, что гвардейские полки при Владимире перестали быть боевыми частями, а стали парадными. Это сыграло с ними плохую службу во время Великой войны, когда их вынуждены были бросить, чтобы спасти фронт, прорванный немецкими войсками. За несколько месяцев гвардия полегла почти что полностью. Храбро, но не самым умелым образом смогла все-таки стабилизировать ситуацию, но какой ценой? Фактически, после 15-го года той старой гвардии не существовало, а в эти прославленные полки начали набирать кого только попало. Николай II откровенно побаивался дядюшку Владимира, который весьма решительно влезал в дела государственные. Приказ о расстреле демонстраций трудящихся под началом папа Гапона отдал именно он. Тихий саботаж и воровство во время русско-японской войны вызвали ответную реакцию Николая. Правда, тот сделал все по-своему. Дабы не выносить мусор из избы, воспользовался тем, что не дал разрешения на женитьбу старшего сына Владимира Александровича, Кирилла II. Это был повод, поскольку Владимир и Мария Павловна, его супруга, благословение на этот брак дали, император воспользовался этим и отправил родного дядю в отставку со всех постов. К сожалению, исправить ситуацию на фронте это не помогло, и русско-японская война была позорно проиграна. Кирилл Владимирович Романов, ставший императором без империи, мечты сбываются, но иногда весьма причудливым образом. Дети Владимира Александровича, откровенно говоря, не блистали ни умом, ни трудами во благо государства. Кирилл Владимирович прославился только тем, что оказался одним из немногих, кто спасся при взрыве на мини-броненосце Петропавловск. Как флотский офицер проявил себя умопомрачительными пьянками, в которых принимал посильное участие его младший брат Борис. Даже единственное командование им кораблем, крейсером «Олег», было скорее всего номинальным. Он на корабле присутствовал, но всю работу выполнял первый его помощник. Его назначение командующим гвардейским флотским экипажем воспринималось Кириллом в ключе «бросили кость, на тебе, подавись-ка». Возможностей для коррупции и житья на широкую ногу по образцу 7 пудов августейшего мяса 3 у Кирилла Владимировича не было, точнее, настолько не было. Свое он все равно старался урвать, при этом надеялся, что флотский экипаж ему будет предан. Наивный чукотский мальчик. Авторитет у Александра Михайловича в том же флотском экипаже оказался куда как весомее. Главный конфликт в голове Кирилла – это несоответствие его амбиции и его реального положения в семье, помноженное на не слишком-то умные мозги. Увы, интеллектом великий князь не блистал. Он был не глуп, но и далеко не выдающийся мыслитель. Сейчас он кусал локти от того, что прибыл в Зимний практически один, без верных ему частей, которые могли бы помочь навести тут порядок. А все это хитрая старая стерва. Как она аккуратно вызвала его в Зимний, не сообщив, по сути своей, ничего конкретного. Ему позвонили домой и сообщили, что Ники выкинул номер и вынужден отложить поездку в Могилев. А эта поездка должна была стать ключом к его отстранению от власти. И вдовствующая императрица сообщила, что собирает семейный совет, чтобы воздействовать на Николая. И только оказавшись в Зимнем, оцепленном жандармами и дворцовой стражей, Кирилл узнал правду и не мог ни позвонить, ни послать никуда адъютанта. До окончания семейного совета дворец находился на осадном положении. Переговорив с братьями, Кирилл решил на совете продавить свое назначение регентом, а уж отодвинуть от престола Александровича он как-нибудь досумеет. Уверенность ему придавал тот факт, что самого реального претендента на регентство, Никола Николаевича, младшего, в столице не было, из Кавказа его, естественно, никто не вызывал. И тут внезапное появление Михаила, как чертик из табакерки, выскочил и спутал все карты. Необходимо было срочно вмешаться, пока не стало поздно. «Прости, брат», — обратился Кирилл к Михаилу, — «но ситуация такова, что регентство приходится на сложное военное время, а ты слишком молод и не имеешь достаточного опыта управления государством. Поэтому мы ищем варианты развития ситуации, которые бы всех устроили. То есть себя, брат мой, ты считаешь более опытным и более подготовленным к управлению государством. А чем ты управлял, позволь поинтересоваться? Крейсером, извини, брат мой, но твоя опытность тем более под сомнением». И тут голос подала Ксения, которая все это время молчала, но не выдержала роль статистки. Самой подготовленной к роли регента-правительницы сейчас является вдовствующая императрица Мария Федоровна. Но, учитывая многочисленные интересы семьи, мне кажется, идея регентского совета под руководством Марии Федоровны имеет место быть. В него могут войти, кроме Михаила, Кирилл, Дмитрий Павлович, Сандра или Георгий Михайлович, и Петр Николаевич, ибо Николай Николаевич необходим в руководстве Кавказским фронтом. «Я от участия в регентском совете отказываюсь», – проскрипел из своего угла Дмитрий Павлович, – «состояние моего здоровья не позволяет мне отдаться государственным делам. Прошу простить заранее». Мария Федоровна внутренне ликовала, таким фортелем Ксения перевела вопрос о единственном регенте к решению вопроса, кто получит свой кусок власти в регентском совете. Ну что же, если она станет главой этого совета, то почему бы и нет? И еще необходимо обсудить участие в совете вдовы Николая, Алис. А вот это, по мнению Марии Федоровны, добрейшая Ксения брякнула зря. Александра Федоровна, пребывая в нервном расстройстве от смерти супруга, изъявила желание отринуть мирскую жизнь и уйти в монастырь, посвятив себя служению Господу нашему, сообщил Михаил и размашисто перекрестился. А вот эта новость произвела эффект взорвавшейся бомбы. Мария Федоровна ни на секунду в услышанное не поверила, поскольку буквально перед этим присутствовала при показательных истериках новоявленной вдовствующей императрицы. И тут такие перемены. И где же она? В Гатчине? Прощается с детьми, решил уточнить Георгий Михайлович. Александра Федоровна соизволила немедленно отправиться в Самарский Иверский женский монастырь, где и решила принять постриг. «Почему туда?» – удивилась Ксения. «Вдовствующая императрица хорошо знает игуменью Серафиму IV, посему выбрала именно эту обитель». Петр отвечал совершенно спокойно и хладнокровно. Он точно знал одно – до Самары вдова Николая Александровича доехать не сможет. Об этом должен был позаботиться барон Унгерн. Петру показалось, что это хладнокровный казак сделает все, как и обещал, чисто. Конечно, возникнут вопросы у дочерей царевича, тьфу ты, царя Алексея, но вопросы вопросами, а время требует решительных мер, и делиться реальной властью Петр ни с кем не намерен, ибо эти слизняки просрут Россию и скажут, что так и надо было. Этот семейный совет напоминал ему сборище пауков в банке, но он теперь обязан доказать, что он тут единственный, кто достоин стать царем. Ибо он и есть царь. Михаил занял большое кресло у стола, за которым восседала вдовствующая императрица, сидел, заложив ногу на ногу, поза несколько неуважительная, но пока что никто из собравшихся тут никакого уважения у него не вызывал. Только мерзкое чувство того, что ты общаешься с какими-то слизнями, скользкими, противными, не родственники, а сборище потенциальных предателей, которые кроме собственных интересов, не видят никого и ничего. «Мы отвлеклись от обсуждения состава регентского совета», – елейным тоном произнесла Мария Федоровна. «Предлагаю вернуться к этому вопросу». И тут бумаги на ее столе подскочили, а присутствующих в комнате передернуло от грохота удара Михаила по столу. Тот вскочил и проревел. «Никакого регентского совета не будет. Регентом буду я один. Манифест об этом уже печатается и скоро будет обнародован. В полдень начнется присяга Государственной Думы и Государственного Совета. Вы присягнете мне как регенту и Алексею как императору здесь и сейчас. Я тебе присягать не буду», — гордо ответил Кирилл. «Кто-то еще не будет». Гневно блеснули глаза Михаила. «Я не буду. И я тоже». Брата поддержали Борис и Андрей Владимировичи. Они даже встали со своих мест и подошли к вскочившему возмущенному старшему брату, образовав некий треугольник сопротивления. Тогда Михаил взял в руки колокольчик, которым вызывали прислугу, и позвонил в него. Дверь покоев тут же распахнулась, и в нее вошел генерал Келлер в сопровождении нескольких офицеров. «Федор Артурович, проводите братьев Владимировичи в их новые покои в Петропавловской крепости. В зимнем слишком натоплено, жар от печей ударил им в голову, братьям необходимо остудиться. Господа, попрошу вас следовать за нами, и без глупостей». Келлер специально произнес слово «господа», как бы вычеркивая Владимировича из членов царской семьи. «Ты еще ответишь за это, брат», — гневно блеснул глазами Кириллу. «Если будет кому отвечать», — совершенно спокойно произнес Петр. И вот тут Кириллу стало по-настоящему страшно, ибо он почувствовал, что этот Михаил его раздавит, как муху, походя. И это почувствовал не только он. В покоях вдовствующей императрицы с уходом арестованных установилась мертвая тишина. Кто-то еще хочет оспорить мое право на регентство. Как-то даже с линцой поинтересовался Петр, старательно пытаясь не замечать боль в ушибленной ударом по столу руке. Один вообще-то фамилия при рождении у будущего генерала была Шкура. Он и по жизни повел себя в соответствии с фамилией, как продажная шкура. И его служба Гитлеру – это вершина его шкурного предательства Родины. Два первым сыном Владимира был Александр, который умер во младенчестве. Кирилл второй сын, но сейчас он был старшим из Владимировичей. Три речь идет о генерале-адмирале, великом князе Алексее Александровиче, которому Россия, по мнению многих историков, обязана Цусимой. Четыре Серафима, Миловидова, игуменья Самарского Иверского женского монастыря с 1908 года и до его закрытия. После революции монастырь был преобразован в швейную артель и разграблен. Глава 20. Выясняется, что дать людям хлеб важнее, чем зрелищ. Глава 20, в которой выясняется, что дать людям хлеб важнее, чем зрелищ. Петроград. Зимний дворец. 26 февраля 1917 года. Петра разбудили рано утром, и дураку станет понятным, что не из-за хороших новостей. Голова регента раскалывалась, вчера был весьма насыщенный и тяжелый день, и не только из-за того, что шло принятие присяги новому государю и регенту. Ой, извините, в таком случае лучше рассказать все-таки все по порядку. Присяга семейного совета Романовых прошла как по нотам. Скорее всего, многие из них держали фигу в кармане, но пока что никаких активных действий от этой комарильи ожидать не стоило. Слишком сильное впечатление произвела на них решительное решение вопроса с Владимировичами. Да и то, что Михаил как-то сумел решить проблему с Александрой Федоровной, Романовы тоже держали в уме. Есть вещи, о которых не говорят, но которые подразумеваются сами по себе. А далее был опубликован манифест о смерти Николая II и объявлен царем малолетний Алексей II, единственный сын покойного императора. В том же документе указывалось, что согласно завещанию императора регентом при Алексее становится младший брат покойного государя Михаил Александрович. Надо сказать, что этот манифест вызвал в столице, да что там в столице, во всей империи шоковое состояние. Причиной смерти государя указывалась скоротечная пневмония, но мало кто сомневался, что помазанника Божьего устранили враги, и в стране начались снова немецкие, да и еврейские погромы, ибо в смерти царя обвинили немцев, а евреи, как всегда, попали под горячую руку. Петроград плотно патрулировался войсками, кроме первой конной армии были привлечены юнкера из училища несколько надежных полков гарнизона, благодаря чему погромы были пресечены в самом зародыше. Надо за это сказать спасибо оперативным мерам царских сатрапов, жандармов и городской полиции. В других городах империи было не так благополучно, а кое-где именно военные стали зачинщиками погромов. Еще одной проблемой, что свалилось на голову новоявленного регента, стало собрать депутатов Госдумы для присяги. Ага, думцы, большинство из которых имели прямое отношение к заговору против Николая, забились по углам, как тараканы. Пришлось посылать казачков из этих углов их вытаскивать. Так что присяга думцев состоялась, но поздно вечером, после чего вышел декрет регента о распуске этого собрания не совсем народных избранников, как не оправдавшие доверие государя и отечества. По всей стране устанавливалось военное положение, при котором власть оказывалась в руках генералитета. Но это было чуть лучше, чем болтунов из недопарламента, коим дума по факту оказалась. Ну а потом поздно вечером состоялся приезд в зимней графини Брасовой, точнее, Натальи Сергеевны Шереметьевской, получившей в момент примирения братьев этот титул, марганатической супруги Михаила Александровича. Сына, Георгия Михайловича, доставили в зимний еще поутру, но Петру пока что не хватило времени с ним побыть хоть немного, чертовы дела, так что своего отпрыска он видел мельком и никакого впечатления от мальчика не сложилось. Георгий Михайлович Брасов, признанный сын Михаила, не имеющий прав на престол. Надо сказать, что Петр появлением Натали был озадачен. Да нет, он был просто шокирован, потому как наличие супруги полностью вылетело у него из головы. Еще более оказалось шокировано Брасова. Хотя бы потому, что любимый и любящий муж не выбежал ее встретить и вообще совещался в комнате с военными, а она вынуждена была ждать его появления в личных покоях Михаила. Конечно, ее появление в зимнем было чем-то вроде скандала. Ну как, дама весьма низкого происхождения, дочь присяжного поверенного, Шереметьевские это никаким боком не Шереметьевы, непризнанная сначала, к тому же дважды разведенная, что в глазах семьи выглядело почти как лилия на плече у миледи, особо, да еще с такими амбициями. Более всего высший свет возмущало не то, что Наталья Сергеевна тоже занималась устройством госпиталей и санитарных поездов, этим занимались практически все женщины семьи, да и многие представительницы аристократических семей в том числе. Нет, этих дам возмущало то, что бывшая Шереметьевская была в этом деле успешнее многих. Во-первых, они с Михаилом отдали под госпиталя оба дворца в Петербурге и Гатчине. Во-вторых, один из самых больших госпиталей в Киеве тоже находился под ее патронажем. Именно оттуда она и срочно приехала в Петроград, еще не зная, что ее супруг стал регентом империи. Натали была не глупа, по-женски амбициозна, и то, что она смогла, пусть и с третьей попытки, найти любимого человека, да еще с таким высоким положением в государстве, весьма льстила ее самолюбию и настраивала против нее великосветских кумушек. Михаила она искренне любила, детей, дочку от первого брака и сына от Михаила боготворила, и сейчас пребывала в недоумении, что случилось с ее заботливым и любящим супругом один. Где-то она понимала, что есть такое дело, бремя власти, но из-за своего неаристократического происхождения ощутить и понять это до конца не могла. Наталья и Михаил, по общему признанию, пара весьма эффектная, но Петр, когда ему доложили о том, что Наталья Сергеевна его ждет в покоях, вообще поначалу не понял, о ком идет речь. Правда, пришла на помощь память, или остатки памяти, Михаила. Для него это было просто имя, фикция или функция, даже не скажу, чего более. Жена, сам Петр, которого женщины предавали, и не раз, последнее предательство закончилось порцией яда в питье, к особам слабого полу относился настороженно. Тем более, что в его время брак особы царской крови это был вопрос не любви, а политики. Вот и сейчас его интересовало, кем станет ему, Петру, эта женщина, годится ли она в императрице или надо будет ее устранять и искать более подходящую кандидатуру. Пока что его власть была слишком хлипкой, она держалась на саблях и штыках части армии, только опираться на штыки можно, а вот усидеть на них, вряд ли два. Ему нужно признание общества, всех его слоев, в том числе аристократии, а не только простого народа. А вот тут возникали нюансы. Николай ту самую прослойку высшего дворянства выпустил из-под контроля, более того, появилась новая аристократия, денежные мешки, банкиры, промышленники, купцы, хлебные спекулянты, которые стали задавать тон в политике. И это все надо было учитывать. А тут, женщина из совершенно невлиятельной семьи, и что, Петр ворвался в комнату, где его поджидала Натали и понял, что пропал. Ну как пропал, самую чуточку, но пропал. Она была чертовски хороша, среднего роста, с красивыми правильными чертами лица, аппетитными формами, а какие глазища смотрели на него из-под пушистых густых ресниц. Хороша чертовка, не знаю как императрица, но если еще и в постели покажет себя, оставлю при себе фавориткой, решил про себя Петр. Было видно, что женщина взволнована. Михаил, нам надо развестись, спокойно и как-то отрешенно произнесла она. Петр сразу набычился. Ну вот такого здрасте, он точно не ожидал. Может быть, ты со мной поздороваешься? Спросил, размышляя над тем, что это такое случилось и с чего у женщины такая реакция. Даже промелькнула мысль, что это было бы не самым плохим вариантом возможно. Здравствуйте, ваше императорское величество. Женщина, тебе говорили, что ты дура, рассвирепел Петр. Пока что я твой супруг в первую очередь, регент империи во вторую. Поэтому изволь обращаться ко мне по-прежнему, или я вспомню домострой, а ты познакомишься с его некоторыми положениями, и тебе не понравится. А чего его, домострой, вспоминать-то? Петра и воспитывали, закладывая основы поведения согласно оному. Именно эти замшелые, по его мнению, обычаи и правила он и ломал, стараясь придать России вид передового европейского государства. Вид получился, а вот душа государства оставалась лапотной. «Здравствуй, Мишенька!» Она бросилась Петру на грудь и залилась слезами. Наконец-то получилось что-то человеческое. Петр осторожно поцеловал ее в лобик и усадил рядом с собой на софу. «Что это на тебя нашло-то? Ах, Мишель, они не дадут нам жить вместе. Ты теперь реальный претендент на трон, а какая из меня императрица? И я буду мешать тебе занять престол. Я все понимаю. Гам, надо разойтись, чтобы ты смог стать императором, если для этого сложатся обстоятельства. Я знаю, что нам суждено быть вместе до смерти 3, ты не оставишь меня, но официально твоей женой должна стать другая. С чего бы это? Спросил Петр. Чтобы ты мог стать императором. Наш брак. Если я захочу стать императором, то со мной рядом будет та женщина, которую выберу я, и на мнение иных мне наплевать. Оботрутся. Сказано это было настолько мощно, что женщина поверила этим словам, не заметив некоторых нюансов, уверенная, что Михаил именно ее имеет в виду. Поэтому она чуть развернулась и впилась в губы супруга горячим продолжительным поцелуем. А на утро, да еще после горячей ночи любви, у Петра раскалывалась голова. Еще и потому, что эта гадина Брюс заложил в его голову то, что он назвал информационного поля пакетом. Точнее, это был гигантский объем информации, которую Брюска собрал, будучи бесплотным духом, и решил, что сии знания крайне государю необходимы, но их же было много. И сейчас, ночью, этот пакет начал распаковываться. Если бы Петр спал, это прошло бы, вероятнее всего, не столь болезненно, но поскольку он активно бодрствовал, да еще и не один, то пришлось ему не сладко. Утомленная жена быстро уснула, а вот он глаз не сомкнул, и это было плохо. Главное, он так и не понял, как извлекать знания из этого пакета, мешанина каких-то сведений, которые надо было понять и переработать. Надо сказать, что Петр учиться любил, но при этом совершенно не имел понятия про организацию труда, и его государственный ум был не системным, а хаотичным. Он брался за решение какой-то задачи и старался сделать это быстро, не понимая, насколько достигнутый результат тянет ворох других проблем. Этот метод работы был в его случае единственно возможным. Почему? Да потому что Петр страдал алкоголизмом и прекрасно это знал. Поэтому, выйдя из запоя, он старался быстро решить очередную задачу, быстро, потому как вскоре пойдет в очередное соревнование с Бахусом и о сей вещи забудет. Разбудил его осторожный стук в дверь. Это был генерал Келлер, он же Брюс. Государь, тревожные новости. Лицо генерала казалось весьма взволнованным. Что там, друг мой Ситный? Петр, пребывая в весьма хорошем настроении, несмотря на головную боль, ха, у него все работало. Да еще как, да еще и какая Фемина, какая Фемина. Вчера было спокойно, сегодня с утра закрыты все хлебные лавки, хлеба нет нигде. По рабочим районам ходят агитаторы и говорят, что ты припрятал хлеб, чтобы его хватило на коронацию. Какой-то юродивый кричал, что немцы убили царя и посадили на трон узурпатора, и хлеба не будет, пока не защитят царевича Алексея. Мне дозвонился ротмистр Щербатов из жандармов. По его мнению, готовится бунт, и всей нашей конной армии может быть недостаточно. Народ хочет хлеба, поинтересовался Петр. Да, герр Питер, народ хочет хлеба. И куда, по твоему мнению, он подевался? Брюс посмотрел на государя-регента и увидел в его глазах яростную решимость. То самое качество, что отличало Петра от многих других государей рода Романовых. Один надо сказать, что в Рибросово, когда Михаила арестовали, приложила максимум усилий для его освобождения. Она даже встречалась с Лениным и Свердловым, сумела тайно переправить сына в Данию и сама бежала за границу, симулировав болезнь. Надо признать, что особо была деятельная и с авантюрной жилкой. Два Петр повторил фразу, которую приписывают Наполеону или Толейрану, на самом деле это чуть искривленная испанская поговорка, которая таким вот образом вошла в мировую литературу. Три Наталья была не права, Михаила казнили, а она с сыном смогла бежать сначала в Данию, потом жила в Париже. Глава 21. Петр понимает, что проблема хлеба далеко не в хлебе. Глава 21. В которой Петр понимает, что проблема хлеба далеко не в хлебе. Петроград. Склады купцов Стахеевых. 26 февраля 1917 года. У кого самые большие хлебные склады в столице? Спросил Петр. Брюс, он же генерал Келлер, что-то прикинул, пожевал губами, как бы прикидывая варианты ответа, после чего произнес, купцы Стахеевы, они не только хлеботорговцы, но склады у них одни из самых крупных, еще и пристань для погрузки-разгрузки барж рядом, тоже им принадлежит, и ветка железной дороги туда проведена, так что Стахеевы, герр Питер, выдвигаемся туда, возьми дежурную полусотню. Приказ государя был абсолютно прозрачен и понятен Брюсу, еще вчера царь-батюшка сказал, что ему не нравится передвигаться в этих вонючих дребезжащих коробках. Сегодня император собирался ехать привычно, на лошади, в сопровождении полусотни кавказцев из дикой дивизии. Петр Алексеевич, хотя и прекрасно держался в седле, ездить верхом не любил и при любом удобном случае пересаживался в экипаж. при выборе последнего был совершенно нетребователен. Но эти механические экипажи у него доверия не вызывали совершенно, а прошедшая поездка в броневике, эх. Кроме того, к эскорту регента присоединились генерал-лейтенант, граф Дмитрий Николаевич Татищев, который возглавлял корпус жандармов. Именно он доставил во дворец сведения о возможном хлебном бунте, и группа телохранителей во главе со своим новым начальником, полковником Николаем Александровичем Бегаевым. Тут сработала память Михаила. Познакомились они в Тифлисе, где полковник руководил охраной наместника на Кавказе, графа Воронцова-Дашкова. Михаил же прибыл для формирования туземной дивизии. С Николаем Александровичем они быстро нашли общий язык. Тот активно помогал брату царя в его нелегком деле создания новой боевой части, можно сказать, что с нуля. После смерти Илариона Ивановича, полковник Бегаев оказался не у дел, занимал небольшие должности в Петрограде, а в середине февраля обратился с письмом к генералу-инспектору кавалерии, великому князю Михаилу Александровичу, и вот, весьма неожиданно, оказался на очень серьезной должности. Дело в том, что казачьей гвардии Михаил не доверял, и имел на это достаточно веские основания. Он хорошо знал о личном отношении графа Никитина к семье покойного императора. Это были единственные преданные лично брату Николаю войска. Поэтому он себе охрану подбирал из кавказцев дикой дивизии. И кому, как человеку, хорошо знающему, как обращаться с этим непростым народом, было возглавить лучших из лучших его бывшей дикой дивизии. Надо сказать, что именно Бегаев настоял на том, чтобы колонну с регентом сопровождали броневик и авто с отделением пластунов из пехотных частей 1-й конной армии. Но вот до складов пулеметный Остин Путиловец не добрался, сломался в дороге и экипаж приступил к ремонту, а вот машина с пластунами смогла докатить, что сыграло свою роль несколько позже. Хлебные склады братьев купцов Стахеевых разместились на берегу реки, в весьма удобном месте. Тут и пристань с погрузочными мощностями, тут и железнодорожная ветка, тут и довольно большая территория, огороженная внушительного вида каменным забором, построена в те времена, когда стали строить надежно, что называется на века, а не здание однодневки. Мода на так называемые однодневки прошла, раньше это было широко распространенный вид мошенничества. Из говна и палок строился дом, страховался на внушительную сумму от потопа или пожара, а потом благополучно сгорал. Доказать поджог было сложно, но полиция смогла расследовать, пресечь, а страховые конторки стали относиться к проверке объектов более дотошно. Это оказалось достаточно эффективной мерой пресечения и предупреждения. Стахеевы же выбрали для своих хлебных хранилищ вообще отменное место. Сами помещения не только находились на небольшом возвышении, так еще и имели высокий цоколь, по которому было видно, даже регулярные подъемы воды в Неве этим зданием не страшны. У складов скопилась изрядная толпа, стоял крик, народ хватал друг друга за грудки, правда, до драки дело еще не дошло, но было очень близко. Тут к складам подлетела пролетка, из которой вышел довольно грузный мужчина с роскошными густыми усами и в дорогой шубе. Вопли усилились, колонна военных появилась буквально через несколько минут после подъехавшей пролетки и оказалась в самом центре событий. Петр быстро оценил обстановку. Большая группа весьма неплохо одетых работников группировалась около солидного чиновника в добротном длиннополом пальто с бобровым воротником. Они теснили к складам немногих местных рабочих, это читалось по их одежде, эти обступили, как бы защищая, недавно приехавшего в пролетке господина, и пытались не допустить к складам слишком хорошо одетых господ. «Ну вот, я говорил, сейчас господа военные вмешаются, и вы вынуждены будете выполнить распоряжение правительства. Я вас предупреждал». Все больше распалялся чиновник в пальто. «Господа, что тут происходит?» Голос Михаила был негромким, но настолько властно и требовательно прозвучала эта фраза, что на несколько секунд у складов повисло тяжелое молчание. Первым отозвался солидный мужчина в шубе. «Да вот, с самого утра наши склады пытаются опечатать и требуют вывести все запасы морем». Прозвучал ответ, который так и не прояснил ситуацию. «Так подробнее. Представьтесь, господа». Петру физиономия говорившего кого-то напоминала. «Ну кого? Батальон, Прокопий Петрович. Веду дела братьев Стахеевых в Петербурге, ваше императорское величество». В мыслях Петра как будто какой-то щелчок раздался и полилась информация. «Батальон, не только партнер купцов Стахеевых, он еще и крупнейший промышленник и финансист, связан с Путиловским заводом, На нем держится оборонная промышленность страны. Ага, справочка выскочила. Главное, что вовремя. Петр внимательно посмотрел на внезапно побледневшего чинушу, но разговор продолжил не с ним. Итак, Прокопий Петрович, можете внятно объяснить, что тут происходит? А то пока мне лично ничего не понятно. Так мне позвонили рано утром и сообщили, что некие господа перекрыли подходы к складским помещениям, разогнали грузчиков и перевозчиков, угрожают, требуют опечатать склады и вывезти муку и зерно из города. Обещали пригнать баржу, мол, ледокол уже вызван. Я сюда сразу же выехал. Так а вы кто такой, и на каком основании тут что-то требуете? Поинтересовался регенту серьезно так взбледнувшего чиновника, который никак не ожидал появления на складах столь серьезных господ. Министерский Афанасий Казимирович, разрешите представиться. Помощник депутата Государственной Думы князя Львова, Георгия Евгеньевича, с вашего разрешения. Причем тут мое разрешение? Кто разрешил склады опечатывать? Так есть же решение Думского комитета, в целях безопасности организовать вывоз зерна и муки из столицы. Поскольку склады находятся под угрозой разграбления, народ волнуется, могут быть различные эксцессы. То есть народ волнуется из-за того, что нет хлеба, а распущенная дума приказывает хлеб из столицы вывести. И куда? Петр старался сохранить хладнокровие, но его бешеный характер вот-вот грозился вырваться наружу.